свою твердь, и ничто, никакие перемены были над нею не властны. Ничто не могло изменить вольное, свободное направление ее духа, ее движения. Накатывали опустошительные, кровавые нашествия, и обессиленные опадали, неумолимо вовлекаемые в незамедлительную и неспешную работу внутренних, невидимых постороннему глазу процессов. Каждый новый век добавлял свой кирпич к запасу прочности вечного города. Приходили властители и уходили властители, оставляя своих преемников и новые законы. Но город впитывал лишь то, что шло из глубин народной жизни и что лишь способствовало движению народа дальше. И даже от титанического удара неистового Петра вольнолюбивая душа Москвы не пошатнулась, а лишь отозвалась литым звоном. Даже такому, как Петр Великий, не дано менять что-либо в душе народа, потому что гений народа всегда мудрее и выше гения отдельного человека. «Как же я люблю этот город», — говорил себе Чубарев, и в глазах предательски щипало. «Так и хочется что-то необычное сделать, тумбу эту обнять или милиционера. Видать, совсем стар становлюсь», — ужаснулся он. «Но Москва-то стоит, стоит и шумит». Чубарев машинально скользил по непрерывному потоку лиц. Неожиданно он остановился, замер, круто повернулся всем корпусом и ринулся за уплывающим в толпу седым лохматым затылком. «Лапа! Лапа!» — радостно басил он, настигая. «Лапа!» Схватив за плечи, он почти насильно повернул к себе высокого седого человека с колючими рассерженными глазами. «Простите, что такое? Что за бесцеремонность?» — услышал он недовольный голос и жадно окинул взглядом большое с резкими чертами лицо. В этом мгновенно запоминающемся лице Чубарев видел свое, хорошо знакомое. В этом лице бунтовало мощное, не желающее уступать никому ни пяди, зрелость. Но уже подступал и вечер, и Чубарев, видевший свое, взблески далекой, гневно осветившие глаза молодости, не обращая внимания на обтекающих их людской поток, на недоумение и даже какое-то брезгливое выражение лица старого друга, еще раз тряхнул его за плечо. «Ну же, лапа, старый черт!» Тихо и как-то даже грустно попросил он и радостно рванулся навстречу расширившимся, остро вспыхнувшим глазам. Они тут же на тротуаре обнялись и трижды расцеловались. «Эк, обхватились сердешные!» — донесся до них веселый молодой голос. «Но старички дают! Эй, папаши, глядите, не задавите друг друга!» Чубарев, оглянувшись на голос, розовощекое, юное насмешливое лицо, отдаляясь, смеялось и приветливо помахал вслед. «Отойдем в сторонку. Вон скверик, лапа!» — предложил он. «Смотри-ка ты, скамейка! Совсем как в прежние времена скамейка-то!» «Времена здесь ни при чем», — сказал Лапин. «Время — категория абсолютно абстрактная. А мы с тобой встретились конкретно, вещий Олег. Помнишь, а, вещий Олег?» «Помню, помню! Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною?» «Было и нет». Чубарев шумно встряхнулся. «Подожди, лапа, сколько с тех пор пролетело?» «Лет 35, не меньше». «Да-да, наш гимназический выпуск был в 8-м, помнишь? А последний раз мы виделись в начале 30-х, помнишь, у Орджоникидзе?» Двух слов не успели друг другу сказать. Теперь же Лапин, крепко придерживая Чубарева за рукав, словно боясь потерять в толпе, быстро вел его в прозрачную зелень небольшого уютного скверика.